Глава 24. Сумерки мягко окутали стены дворца, а его окна отражали множество свечей. Их огни дрожали в такт смеху и музыке, а под ногами гостей мягко шуршал зеленый ковер, вытканный золотыми розами. Я сидела на мягком диванчике, прикрывая лицо веером, и наблюдала за этим пестрым вихрем лиц, жестов, любопытных взглядов. Молодежь порхала в танцах. Молодые девушки, как стайки разноцветных бабочек, стояли группами, а почтенные старцы степенно беседовали в уютных уголках, попивая изысканные вина. Особняком выделялся стол для карточной игры, где моя тетушка Ингрид вела затяжной поединок с лордом Хартфордом. Их партия привлекала всеобщее внимание не столько мастерством игроков, сколько их комичными выходками. «Были бы вы джентльменом, леди Далтон, я бы вызвал вас на дуэль, а лучше того дьявола, что нашептывает вам в уши», — воскликнул лорд Хартфорд, обмахиваясь картами, как веером. «Куда же это годится, сударыня? Опять ваш король меня атакует!» Леди Далтон, сияющая, как новенькая монетка, картинно воздела очи к потолку. «Ах, милостивый государь, не грешите упускать свои заслуги. Это же ваши дамы так неприлично себя ведут. Окружили моих молодых валетов и отвлекают их». Вокруг стола стоял дружный хохот. Кто-то из молодых людей даже опрокинул на себя бокал, заходясь от смеха над очередной остротой почтенных игроков. Мне же становилось все более не по себе. Неужели Ингрид забыла о моей просьбе? Тревога моя достигла апогея, когда ко мне подошли трое со Стефаном. «Сандрин, позвольте представить вам моего друга, Стефана Дерта», — произнес Трой, указывая на бледного после вчерашнего перепоя приятеля. «Вы не против?» Я машинально встала и присела в реверансе, чувствуя, как меня разбирает нервный смех. Вспомнилось, как Стефан вчера фонтанировал секретными сведениями и гордился собой. Сегодня он был трезв и галантен. Однако я боялась, что он захочет задержаться для более близкого знакомства и разговора, потому что Стефан уже намеревался сесть рядом со мной. Трой увел его вовремя. В этот момент леди Далтон громогласно объявила перерыв в игре и через минуту решительно направилась ко мне, ведя под руку полную даму средних лет с пышной прической. Дама эта была небольшого роста, круглолица, со щеками, пылавшими, как два спелых яблока, и шустрыми глазками, которые, казалось, видели все, даже то, что другим в голову не приходило. «Дорогая Сандрин, позвольте представить вам Каравеллу Магдур», — произнесла она, и я поняла, что момент настал. Мне нужно было вытрясти из Каравеллы все, что она знала, о чем шептался двор, что говорили за закрытыми дверями. Едва мы остались одни, как моя новая знакомая буквально взорвалась фонтаном красноречия. «Ах, милая Сандрин, я так рада, что ваша тетушка представила меня вам. Обожаю за границу, хотя никогда там не бывала. Вы только поглядите на эту парочку окна. О, графиня де Лоран забыла о приличиях. Третий выход подряд носит одно и то же платье, представляете? А все потому, что ее портниха вдруг заболела самой настоящей любовью к молодому конюшему. Ой! А видели ли вы маркиза де Шато? Он сегодня споткнулся о собственную шпагу. Говорит, что специально, чтобы привлечь внимание прекрасной вдовы де Монро. Только она, бедняжка, даже не заметила, потому что слишком занята тем, чтобы следить за своим сыном, который...» Я слушала этот поток слов, изумляясь способности дамы не переводить дыхание. Ее глаза блестели, как два черных жука, а пальцы возбужденно теребили кружева на веере. «Простите, дорогая Каравелла», — вставила я наконец. «Мне так интересно узнать о самых достойных мужчинах вашего королевства. Кто же сейчас в моде, на кого смотреть? Ведь это самое интересное для незамужней девушки». Глаза сплетницы загорелись еще ярче. «О, тут вы точно по адресу. Я расскажу вам все как есть. Кто знает, может, мы с леди Далтом станем свахами. Вот, например, герцог Норман. Красавец писаный, но такой игрок, что даже карты боятся с ним связываться. А граф Бельфор — просто образец галантности. Правда, говорят, он прячет под своей изысканной внешностью весьма практичную натуру». Я внимательно слушала, поддакивала, ахала и охала в нужных местах, пока разговор не коснулся самого главного. «Но знаете ли вы, кто действительно способен вскружить голову любой женщине?» вдруг понизила голос Каравелла. Она оглянулась, а затем придвинулась ко мне так близко, что я почувствовала запах ее духов, тяжелых, сладких, как испорченные вишни. «Это, конечно же, наш темный лорд, Эдвард МакГрегор!» Мое сердце пропустило удар, и я почувствовала, как холодеют кончики пальцев. «Да-да!» — продолжала между тем сплетница, понизив голос до шепота. «Представьте себе, королева сама не своя от него. У них такие тайные встречи. Конечно, никто ничего точно не знает, но есть весьма красноречивые намеки. Говорят, он единственный, кто может заставить ее величество забыть обо всех придворных условностях». Я механически улыбалась, продолжая вести светскую беседу, но внутри все переворачивалось. Неужели те самые опасения, которые я гнала от себя все эти дни, оказались пророческими? Сплетни двора рисовали картину, от которой кровь стыла в жилах. Каравелла, не замечая моего состояния, продолжала свой монолог. А король-бедняга ничего не подозревает. Хотя некоторые говорят, что именно поэтому он сейчас так нездоров. Но что поделать? Политический брак есть политический брак. Всегда есть опасность, что дрожайшая супруга тебя напоит нехорошими травками, чтобы никто не мешал ей устраивать личную жизнь. Я едва сдерживала дрожь в руках, бездумно помешивая уже остывший чай в чашке. Перед глазами одна за другой вставали картины последних месяцев. Странные взгляды, многозначительные паузы, необъяснимые исчезновения Эдварда. И вот тогда Ее Величество распорядилось переставить все цветы в зимнем саду. Представляете? Доносился, как сквозь туман, голос Каравеллы. Я покачала головой, пытаясь вернуться в реальность. «Как все сложно во дворце!» «О, это еще что!» — воскликнула сплетница. «Вы бы знали, какие истории происходят за закрытыми дверями!» «Вот, например, в прошлом месяце камердинер Ее Величества...» Но я уже почти не слушала. Мысли путались, сталкивались, как листья в осеннем вихре. «Если правда хотя бы половина того, что я услышала...» Если Эдвард действительно... Нет, невозможно поверить в это. И все же холодное предчувствие сковывало сердце, заставляя думать о самом худшем. Каравелла, наконец, заметила перемену в моем настроении. «Дорогая, вам не здоровится? Может быть, проводить вас к дамской комнате?» «Нет-нет, благодарю вас», — поспешно ответила я, понимая, что нужно взять себя в руки. «Просто немного устала от дороги». «Конечно, конечно», — понимающе закивала сплетница. «Ах, эти молодые девушки всегда такие чувствительные! Но вы обязательно должны рассказать мне о южных землях, я так мало о них знаю! Вы ведь примете мое приглашение на обед, только непременно вместе с вашей тетушкой. В прошлый ее приезд...» Я улыбнулась, практически не слыша ее и механически отвечая на вопросы, но мысли были далеко. Теперь предстояло самое трудное — отрешиться от ревностных чувств и подозрений и хладнокровно продолжить операцию по спасению Эдварда. Не подозревая того, Каравелла стала для меня источником ценнейшей информации. Эдвард с королевой были связаны, а значит, она точно могла быть причастна к его исчезновению. Вечер продолжался, но для меня он превратился в бесконечную череду улыбок и кивков, за которыми скрывалась тревога, готовая разорвать сердце на части. Каравелла болтала, а я искала глазами Троя со Стефаном. У меня созрел следующий этап плана, и теперь я с нетерпением ждала окончания приема.